трещинных морщин, и, похоже, затухает искра. После ссор без всяких причин и обиды прощать уже трудно, и все чаще уже смотрим по сторонам. Все сюжеты достойны картины любой. Останется наша любовь.